крутой вид, который позже ему так не нравился. — Ты про какую тетку? — спросила она. — Мэри и других я почти не помню. А Клэр всегда ненавидела. — Да перестань, как ты можешь так говорить, ненавидела? Может, сейчас тебе так кажется, но в те годы наверняка она внушала тебе, ну, там, любовь, чувство защищенности и все такое. Значит, не внушала. Подлинная радость была, когда меня навещал кто-нибудь из родителей. Вот их я любила. Но они же почти никогда не приезжали. При таком раскладе даже не почувствую, что они вообще есть. Как же их любить? А вот любила и все. Эйприл стала собирать в шкатулку разложенные на кровати вещицы, свои фото в разные годы на разных лужайках, где она снята с кем-нибудь из родителей, миниатюрный портрет матери, пожелтевший снимок в кожаной рамке, высокие элегантные «Мать и отец» стоят под пальмой, внизу надпись «Кан 1925», мамино обручальное кольцо, медальон с локоном бабушки с маминой стороны, белую пластмассовую лошадку размером с брелок, красная цена которой 2 цента, но которую сберегали все эти годы, потому что ее подарил отец. Ладно, бог с ним, — согласился Фрэнк. Возможно, они казались романтичными и прочее, эдакими ослепительными красавцами и все такое. Я не о том. Я про любовь. Так и я про любовь. Я их очень любила. Эйприл защелкнула шкатулку. Грустное молчание было таким долгим, что, казалось, тема закрыта. Для себя Фрэнк ее закрыл, во всяком случае, пока. Для спора ночь была слишком жаркой, но выяснилось, что Эйприл просто тщательно подбирала слова, которые точно выразят ее мысль. Она заговорила и стала так похожа на девочку с фотографии, что Фрэнк устыдился. «Я любила их одежду», — сказала Эйприл. «Любила, как они говорят. Любила их рассказы о жизни». После этого ничего не оставалось, как обнять ее. Фрэнка переполнила жалость к убогим сокровищам, и он дал себе клятвенное обещание, которое вскоре нарушит, никогда ее не обижать. Подсыхающее молочное пятнышко и крошки, вот и все следы детского завтрака, все остальное в кухне сияло идеальной, не домашней чистотой. Фрэнк решил, что сейчас выпьет кофе, оденется и отберет у жены косилку, если потребуется силы, дабы утро обрело хоть какое-то равновесие. Все еще не бритый и в халате, он возился с рукоятками электроплиты, когда на подъездной аллее затарахтел универсал миссис Гивингс. Фрэнк хотел спрятаться, но было поздно. Сквозь сетчатую дверь гостья его уже заметила, а Эйприл помахала ей с дальнего конца лужайки и продолжила косьбу. Попался. Пришлось с гостеприимным видом встать в дверях. И чего эта баба не дает им покоя? — Я на минутку! — крикнула миссис Гивингс, шатаясь под тяжестью промокшей картонной коробки с землей и дрожащим растением. «Просто решила завести вам очиток для того лысого пятачка на вашей аллее. Ну, не стойте же столбом!» Фрэнк неловко изогнулся и, придерживая ногой дверь, перехватил у нее коробку. «Держу!» — улыбнулся он, оказавшись почти вплотную к ее напряженному, обсыпанному пудрой лицу. Миссис Гивингс всегда выглядела так, будто красилась в лихорадочной спешке, желая поскорее развязаться с этим глупым занятием. Она вечно куда-то спешила, эта 50-летняя аккуратная женщина с продубленным лицом, в глазах которой светилась фанатичная вера в необходимость быть занятой делом. Даже когда она стояла, в линии ее плеч и складках свободной наглухо застегнутой одежды угадывалась кинетическая энергия. Садилась она всегда только на краешек жестких стульев, а представить ее в лежачем положении, тем более спящей, когда лицо отдыхает от фальшивых улыбок, смешков и светских мин, было просто невозможно. «По-моему, это именно то, что требуется», — говорила миссис Гивенс. «Раньше вы имели дело с этим сортом? Увидите, это идеальный покров, даже для кислых почв». «Ладно», — сказал Фрэнк, — «чудесно. Большое спасибо, миссис Гивенс». Еще 2 года назад она просила называть ее Хелен, но язык не поворачивался обратиться к ней по имени. Обычно Фрэнк решал проблему тем, что никак ее не называл, компенсируя нехватку обращения дружескими улыбками и кивками, и миссис Гивингс привыкла в их разговорах тоже обходиться местоимениями. Казалось, ее глазки только сейчас заметили тот факт, что жена стрижет траву, а муж в халате слоняется по кухне. Хозяин и гости одарили друг друга необычно широкими улыбками. Фрэнк ногой захлопнул сетчатую дверь и перехватил выскальзывающую из рук коробку, из которой песочная струйка вытекала на его голую лодыжку. «И что нам с этим делать?» — спросил он. «В смысле, как? Выращивать и все такое? Ничего делать не надо. Первое время чуть-чуть поливайте, и он разрастется. Этот сорт очень напоминает молодила, но у